Глава 32. Дверь отворилась. Китти показалось почему-то, что дверь сама собой распахнулась и, тихо качнувшись на своих петлях, опять закрылась. Вошла надзирательница. На минуту она остановилась на пороге и со степенной улыбкой на губах смотрела на сморщенную шутовскую физиономию Вадингтона и на смеющуюся сестру. Она подошла и подала руку Китти. «Миссис Фейн?» Она говорила по-английски с сильным акцентом, но слова произносила правильно. Она слегка поклонилась. «Я очень рада познакомиться с женой нашего милого, славного доктора». Китти смутил пытливый, как бы оценивающий ее взгляд надзирательницы. Та ее откровенно разглядывала, но в этом взгляде не было ничего невежливого. Чувствовалось, что ей приходилось составлять себе мнение о всяком, с кем она встречалась, и она делала это совершенно открыто. Благосклонно приветливым жестом она пригласила Китти сесть и села сама. Сестра Жозефа, продолжая улыбаться, молча стояла около ее стула, немного позади. «Я знаю, что все англичане любят чай», — сказала надзирательница. «Я велела его подать, но, прошу прощения, он будет сервирован на китайский манер. Я знаю, что мистер Вадингтон предпочитает виски, но этого, к сожалению, я ему предложить не могу». Она улыбнулась с лукавым выражением в глазах. «Помилуйте, сестра, вы говорите, точно я завзятый пьяница. Я была бы рада, если бы вы могли утверждать, что вы никогда ничего не пьете. Во всяком случае, я пью только в неумеренном количестве». Надзирательница засмеялась и перевела для сестры Жозефа на французский язык откровенные заявления Вадингтона. Она долгим, ласковым взглядом смотрела на Вадингтона. «Вы должны относиться снисходительно к мистеру Вадингтону. Когда мы сидели совсем без денег, он раза два-три нас выручал и тем дал нам возможность прокормить наших сирот». Сиделка, та самая, которая им отворяла дверь, вошла с подносом в руках. На подносе стояли китайский чайный прибор и маленькая тарелочка с французским печеньем под названием «Мадалейн». «Вы должны попробовать эти мадалейны», — сказала надзирательница. «Их делала сама сестра Жозефа для вас сегодня утром». Они разговаривали о разных пустяках. Надзирательница спросила Китти, как давно она приехала в Китай. Очень ли ее утомила дорога из Чингьена сюда? Была ли она когда-нибудь во Франции и хорошо ли она переносит климат Чингьена? Этот пустой дружеский разговор странно звучал при окружающей обстановке. В приемной было очень тихо, трудно было себе представить, что находишься в центре большого многолюдного города. Здесь царил мир. Вокруг свирепствовала эпидемия, и перепуганный мятежный народ был обуздан мощной рукой солдата, который сам был полуразбойником. В воспитательном доме палаты были переполнены больными и умирающими солдатами, и больше четверти приютских детей умерло. Эта серьезная дама, которая так любезно задавала ей всевозможные вопросы, произвела на Китти сильное впечатление. Китти ее разглядывала с большим интересом. Она была вся в белом, на груди выделялся красный крест. Это была женщина средних лет, вероятно, 40 или 50. На ее нежном бледном лице было мало морщин. Только по ее уверенной, полной достоинства манере держаться и по худобе сильных красивых рук можно было заключить, что она далеко не молодая женщина. Лицо у нее было продолговатое, рот большой, с крупными ровными зубами. Нос довольно длинный, красивой формы. Глаза, большие, темные, с тонко очерченными бровями, придавали ее лицу властное, но отнюдь не холодное выражение. В первую минуту, когда вы смотрели на эту женщину, Вам казалось, что она должна была быть очень хороша в молодости. Но вскоре вы убеждались, что ее красота в связи с ее душевными качествами должна была возрасти с годами. Как по-французски, так и по-английски она говорила медленно. Но самым поразительным в ней был ее авторитетный вид, смягченный добротой. В ней чувствовалась привычка повелевать и встречать повиновение. Китти подозревала, что, несмотря на ее строгую манеру держаться, в ней было живо человеческое чувство терпимости к слабости людей. Видя снисходительную улыбку, с которой она слушала беззастенчивую болтовню Вадингтона, нельзя было сомневаться, что живое чувство юмора ей доступно. В ней была еще одна особенность, которую Китти смутно угадывала, но точно определить не могла. Несмотря на радушный прием и на ее изысканную вежливость, вы сознавали, что близко и дружески сойтись с ней невозможно. Между нею и обыкновенными смертными как будто стояла какая-то преграда. Китти чувствовала себя в ее присутствии неловкой и оробевшей школьницей.